Глава 10. Стук в дверь вырывает из самокопания. Никогда таким не страдал. Но после слов Лары несколько дней назад на балконе ее номера, меня каждый день одолевают воспоминания. И даже сейчас, подходя к двери своего номера, я снова и снова прокручиваю в голове моменты, проведенные со своими девочками на протяжении этих дней. «Пап!» Заглядывает в глаза Кирюша и падает в мои объятия, хлюпая носиком. «Ну что ты, малыш?» Я поглаживаю ее по голове и прижимаю к себе. «Чего раскисла? Я просто раньше вас уезжаю домой. Меня уже потеряли на работе». «А я, пап?» спрашивает слезливым голоском дочь. «А мы?» «Кирюш, ты знаешь, этот отпуск стал хорошим для меня». Говорю я негромко, прикрывая дверь в коридор гостиницы. «Мы с мамой наконец-то поговорили, и я многое понял, малыш». «Но мама тебя не простила?» спрашивает Кира и поднимает на меня глаза, полные слез. А я только отрицательно качаю головой. Не могу я объяснить своей девочке, что чтобы ее мама меня простила, мир должен встать с ног на голову. «Моя малышка, если бы ты знала, что же натворил твой отец. Но я мелочно и трусливо не договариваю каждый раз, как Кира пытается поднять эту тему. И знаю, что и Лара так делает. Но меня останавливает не только возраст Киры, но и то, что я боюсь увидеть в глазах собственной дочери разочарование и презрение». «Прекращай плакать, а то станешь некрасивой». Шуточно грожу пальчиком своей девочке, но Кира не унимается. «А давай поступим так». Решаю предложить еще одну идею. «Как только вы с мамой приедете, мы все вместе поедем к бабушке с дедушкой. Они ведь ждут тебя в гости. Новогодние каникулы все-таки». «Мама не захочет», — горестно отвечает Кира. «Захочет». Я поддергиваю ее носик и поднимаю на руки, позволяя Кире обвить себя как мартышки. «Мы с ней уже договорились, а вы пока закончите свой отпуск и отдохнете с мамой вдвоем. Вам сколько дней здесь еще осталось?» 3, — отвечает Кира и кладет голову мне на плечо. «Пап, у нас все будет хорошо?» спрашивает дочь, а я замираю от ее вопроса, но очень хочу ответить положительно на ее вопрос. «Я постараюсь, родная». Все же выдавливаю из себя слова я. Перевожу взгляд на часы и понимаю, у меня остается час, чтобы собрать все оставшиеся вещи и выехать в аэропорт, чтобы успеть на рейс. Все это говорю Кирюше, а она вместо того, чтобы идти к себе, начинает помогать мне собираться. Попрощавшись с Кирой в холле гостиницы, куда она спустилась уже вместе с Ларой, еду в аэропорт, а у самого внутри будто все крошится от безысходности. Я, как идиот, надеялся, что Лара перебесится, отойдет и простит. Слушая истории коллег на работе, понимаю, что миллионы пар живут такой жизнью и нормально живут, а я, сука, не смог. А после в голове проскакивают картинки, как к Ларе подкатывает этот ее докторишка. Кстати, я его после новогодней ночи так ни разу и не встретил в компании девочек. Может, Лара его притопила где-то и не призналась? Что-то злобное и злорадное улыбается внутри. Подходя к стойке регистрации в аэропорту, я понимаю, что рано списал со счетов коллегу Лары. Буквально через 3 человека от меня стоит тот самый Макс. Профдеформация, как часто говорила Лара, играет в данный момент мне на руку. Я узнаю его по быстрому повороту головы. Вижу, как он проходит в зал ожидания и сразу направляется к 2 молоденьким девушкам, которые что-то громко обсуждают, сопровождая речь звонким смехом. Хорошие девочки, даже очень. Обе эффектные и явно знающие себе цену. Останавливаюсь у одного из кресел недалеко от их компании и наблюдаю, как этот хрен кадрит девчонок. И ему даже можно позавидовать. Талант налицо. Через 10 минут обе уже поглаживают его по рукам и что-то говорят. Намного тише, чем начинался их разговор, потираясь о него грудями. Но тут этот Макс натыкается на мой взгляд и резко бледнеет. Хотя нужно отдать ему должное. В руки берет себя почти мгновенно. И что-то шепнув сначала одной, а после другой, не спеша направляется в мою сторону. По его виду понимаю, что меня сейчас ждет бодание. Ну давай, хмыкаю я, пободаемся. Руслан, кивает он мне, протягивая руку. Но здесь нет моих девочек, и пример показывать некому, поэтому позволяю себе проигнорировать его жест. Ну ладно, усмехается Максим и присаживается рядом. Что же ты так рано домой? А как же Лара? Вероятно, это не твоего ума дело, отвечаю я лениво. Я же не спрашиваю у тебя, что же тебя толкнуло на то, чтобы шляться по курортам, пока твоя беременная жена сидит дома и ждет своего ненаглядного. Но я здесь прохожу курс оздоровления после тяжелого трудового года, отвечает Макс, совершенно не тушуясь от моего вопроса. И да, сознаюсь, я не мог сдержать себя и быстро пробил информацию об этом хрене, когда не смог найти Лару в новогоднюю ночь. Хотел ей сказать о нем, если замечу еще раз рядом со своими девочками, но он не появился. А вот сейчас начинаю понимать, что, вероятно, Лара сама узнала или уже знала о нем такую деталь. Но если она знала бы, то не пошла бы с ним никуда. «А я смотрю, ты так и не оздоровился», — проговаривает Макс, окидывая меня взглядом, но его нервозность заметна. «Напряжен, неудовлетворен. Что же ты так и не смог затащить Ларку в кровать? Хотя, я думаю, ей теперь надолго хватит секса». Внутри все сжимается от его слов. На улице жара, а я будто леденею. Знакомое и неприятное чувство. Я помню каждый миг, когда испытывал его. Последний раз был, когда подписывал документы на развод. Но сейчас оно другое. И вместо того, чтобы съездить этому мажору по морде, я растягиваю губы в улыбке и немного подаюсь к нему, чтобы ответить. «Поверь мне, если бы ты удовлетворил Лару хотя бы на 30%, то сам получил дозу секса, превышающую недельную норму. Какая она там, кстати?» Спрашиваю издевательским тоном, замечая, как его скулы напрягаются, а на висках выступила испарина. 2-3 раза в неделю вроде бы, да? Макс сглатывает и только открывает рот, чтобы продолжить, но я не даю. «Если ты решил потягаться со мной в мастерстве, кто кого больнее заденет, то не на того напал. Тебе еще расти и расти. А вот твоей жене, думаю, понравятся снимки твоего оздоровления». Я демонстрирую Максу свой телефон, где сделаны несколько фото его общения с девочками. Теперь он бледнеет по-настоящему, и взять себя в руки уже не получается так быстро. «И если я узнаю, что ты еще раз будешь ошиваться вокруг моей жены, все это увидит не только твоя прекрасная супруга, но и твой папаша. В какой очередности можешь выбрать сам?» По внутренней связи объявляют посадку на наш рейс, и я поднимаюсь. А вот Макс не спешит, но его взгляд с наглого меняется на злой и ненавидящий. «Бывшая жена», — шипит Макс мне в ответ. «Ну, это тебя уже не касается». Хмыкаю я. «Какая бы она ни была, Лара моя, и я надеюсь, что повторять второй раз мне не придется. Хотя, знаешь...» Я надеваю очки и улыбаюсь Максу еще раз. «Второй раз я уже не повторяю. Издержки профессии». Разворачиваюсь и ухожу в сторону посадочного коридора. По спине проходит дрожь, а внутри все так же мерзко от слов этого мудака малолетнего. И понимаю же, что у Лары ничего не было с ним, Но человеческий мозг — такая гадость. От малейших мыслей или наталкивающих образов начинает выдавать картинки, которые ты видеть не хочешь. В грудь будто всаживают нож и прокручивают, когда перед внутренним взором появляется образ того, как моя Лара может получать наслаждение с другим. Я неделю пил, когда узнал, что она переспала с одним врачом из ее поликлиники. Я думал, найду его и закопаю где-нибудь на окраине города. Ветрова попрошу в конце концов, он поможет. А после, когда меня откачали все тот же Ветер и Миха, наш общий друг, я узнал, что этого докторишку перевели в другую область, за Урал. С тех пор каждого, кто пытался проявить интерес к моей жене, я пытался удалить из города подальше. Да, согласен, мудак, урод, изменщик. Но я, блядь, не могу представить, что к моей девочке, моей Ларе, будут прикасаться другие мужики. Я усаживаюсь на свое место, слушаю стюардессу, а в голове строю план, как ликвидировать этого козла из нашего огорода, точнее города. А еще мне кажется, что пора начинать доказывать своей жене снова, что я больше не могу без нее, не могу без них, да и не хочу. Но как?